июля 1848. Был очень рад твоему письму и буду благодарен за повторение. Теперь я уже лучше понимаю, почему ты не приезжаешь. Я уже оборудовал себе лабораторию над баней у ворот на мансарде. У меня оказалась старая дверь, которую я положил на две бочки и два кресла, одно из которых можно даже назвать безопасным, и стеклянная крыша наверху, которую можно поднимать и опускать. На двери или столе множество сосудов, кувшинов, тарелок, банок и тому подобного, содержащих воду, соль, серную кислоту, медный купорос, а также битое стекло, железо и медную проволоку, медные цинковые пластины, пчелиный воск, сургуч, клей, резину, графит, линзу, гальванические аппараты смея и бесчисленное множество маленьких жучков, паучков, лесных клещей, которые падают в различные жидкости и отравляются. А сегодня я поразил аборигенов следующим образом. Я взял синий кристалл медного купороса и направил на него луч линзы, и вода улетучилась, оставив белый порошок. Затем я сделал то же с некоторым количеством стиральной соды и смешал два белых порошка вместе, а потом плюнул на смесь, отчего она стала зеленой из-за взаимного обмена. Первое — сульфат меди и карбонат натрия, второе — сульфат натрия и карбонат меди, синий или зеленый. Оптико-механические исследования. В лаборатории над баней у ворот, на столе и старой двери, вскоре стали теснить все остальное прозрачные твердые цилиндры, бруски, куски стекла, желатина. Джеймс решил продолжить в Гленлейре опыты с поляризованным светом, начатые им в Эдинбурге год или два назад, сразу после одного памятного события. Весной 1847 года дядя Джеймса, брат покойной матери Роберт Кей, зашел за ним, затем зашли за Льюисом, и все вместе шумной компанией направились на Инверлейт Террас, прямо к дому, где жил знаменитый в Шотландии, наверняка во всем остальном мире, физик Вильям Николь. Их встретил лакей, который провел гостей в лабораторию, большую комнату с зашторенными окнами, где проводил в бесконечных экспериментах свои дни апостольского вида седовласый старец, изобретатель призмы Николе или просто Николе. Лакей оказался лаборантом. Он заботливо прикрыл щели, в которые ломились снаружи лучи весеннего солнца, оставив лишь одно отверстие. Яркий луч света, набитый пылинками, прорезавший темноту комнаты, разбивался о кристалл исландского шпата и разделялся надвое, казалось, одинаковых. На самом деле различных, лучи были разными. Они, например, по-разному отражались от зеркала. Зеркало можно было бы, например, расположить так, чтобы один луч отражался, а второй полностью исчезал. Эти лучи отличались и друг от друга, и от исходного луча, прорезавшего темень лаборатории Николи. «Здесь вы видите поляризованные лучи», — говорил Николь. И в голосе его скользила любовь к этим лучам, к призмам Николям, которые их рождали, к самой этой темной лаборатории, под которую приспособлена была одна из лучших комнат дома. «Почему поляризованные?» — спросил неискушенный Льюис. Джеймс хотел было толкнуть его в бок, да раздумал. Вильям Николь уже стал с увлечением рассказывать, как 33-летний французский инженер Этьен Малюс наблюдал отражение последних закатных лучей в окнах Люксембургского дворца через кристалл исландского шпата. Бесцветный прозрачный брусок обладал удивительным свойством двойного лучепреломления, и молодой инженер видел два дворца с двумя комплектами ажурных окон. Но два этих дворца неожиданно оказались разными. В то время как окна одного полыхали багровыми красками заката, окна другого были мертвы и пусты. Один из лучей, отразившись под определенным углом от окна, пропал. Малюс заинтересовался этим странным